Внутренне ждать, что что-то вот-вот пойдет не так. Трястись и внутренне ожидать, что вот-вот наступит пиздец. Выйти ночью, перечеркнув с собой черный ход. Ждать. Увидеть. Летать. И предчувствовать этот всеобщий пиздец. Кровь и в теле. Один конец, непоседливый стронций, чтоб плавунец, холодец, усмехнись и промолви сквозь зубы, стрелец, посмотри и послушай в ушах леденящий воин, та скорость, с которой летит нам в лицо наш унылый пиздец. Все пиздец.